Бьющийся электрическими разрядами пояс для похудения талии. Мучительная боль от разрядов должна была лишать носящего покоя и сна. То бишь несчастный бегал бы по стенам и потолку, чтобы выдержать эту пытку. Очень понравились Деврайу меховые самоподогревающиеся штаны для ночевки на снегу в комплекте с тяжеленным прибором для подогрева оных, который полагалось носить все время с собой. Благородный изобретатель постарался также облегчить быт домохозяек. Механизм для выдергивания хвостиков у клубники поразил даже искушенное воображение бывшего рейнджера. Расцветшей майской розой под дождем, пролившегося на него внимания, лорд Элгена в конце концов не выдержал и шепотом признался. «Это самая малая и ничтожная часть моих изобретений. Главным делом своей жизни я считаю конструкцию, которая перевернет весь мир, которая положит конец всем войнам. Да, я уверен, что ход мировой истории полностью изменится. О, не смейтесь, мистер Деврай, при помощи моего творения мировое сообщество будет в состоянии предотвращать военные конфликты в самом зародыше. Едва люди увидят. Словом, они обязательно станут более разумными и миролюбивыми». Гриф, понимающе кивнул, но в душе продолжал сильно сомневаться. Его жизненный опыт наглядно свидетельствовал: разумность и миролюбие в человеческом обществе – лошадки из разных упряжек. Для любой придумки, сколь бы безобидно она ни выглядела на первый взгляд, всегда найдется применение в области смертоубийства, хоть прямо, хоть косвенно. Миролюбивая ипостась лорда Гильвайера вещала завороженным проникновенным голосом, и сомневаться, что изобретатель искренне верил в то, что говорит, не приходилось. Он рассуждал о будущем технического прогресса, о том, что человечество стоит на пороге эпохи подлинных чудес, эпохи окончательного погребения вековой дикости и мракобесия. Наступают, дескать, новые времена, когда перевернется наконец страница истории и закроется глава господства магии. Люди шагнут в новый, удивительный век царства прогресса. Век, когда падут границы, сковывающие полет разума, и для человечества не будет ничего невозможного. Под ароматный чай, варенье из ежевики и потрескивание дров в камине – самая расчудесная тема для настоящей мужской беседы. «А что?» – размечтался Гриф. «Может, действительно победит-таки гуманизм и запретит мировое сообщество эти чертовы картечницы, разрывающие живого человека в кровавые клочья, так что потом в гроб класть нечего. Что было бы, ой, как умно. Или вот понастроят скоро железных дорог повсюду. И когда будем ездить больше и смотреть, как живут люди в других странах, то со знакомыми и воевать не захочется. Оно же проще всего навоображать, что по ту сторону фронта какие-то дикие и кровожадные варвары окопались. И политикам тогда станет сложнее врать, что народ в чужом краю зла нам желает. Любой тогда сможет сказать: ложь, я только вчера из Домодара, там меня никто и пальцем не тронул. А еще начнем летать на управляемых воздушных шарах. И всю ночь напролет снилось Грифу Деврайу, столичному сыщику, что он превратился в птицу и летал точно ласточка, без всякой боязни упасть. Говорят, такие сны видятся тем, кто еще растет. Но ни на следующий день, ни через два, ни через декаду Гриф так и не смог покинуть излишне гостеприимную серую мызу. Он только окончательно охромел, злым и громким словом поминая предательский порожек усадьбы через каждые два слова на третье. К счастью, лорд Элгена испытывал терпение у вечного гостя исключительно по вечерам, за чаепитием, а все остальное время он проводил в конюшне. На вопрос, что он там делает, маг-изобретатель загадочно улыбался и цокал языком в предвкушении. И когда Гриф уже потерял всякий интерес к страшным серомызанским тайнам, милорд решил раскрыть карты. Он торжественно постучался в комнату к гостю и в самых изысканных выражениях пригласил Грифа проследовать к месту предстоящей демонстрации величайшего изобретения. По столь важному случаю лорд Айлгенна нарядился в кавалерийские штаны, узкие в голени и сильно расширяющиеся на бедрах, высокие сапоги и меховую куртку, и выглядел настолько празднично, что Деврай устыдился своей потертой шинели и растоптанных сапог. «Вы в кавалерии служили?» – хитро полюбопытствовал сыщик. Маг ничего не ответил, лишь сверкнул оленьими очами, точно возмущенный непристойным предложением девственница. Грифу настрой милорда показался подозрительным, и он на всякий случай взял с собой револьвер. От этих волшебников можно ожидать всего чего угодно. Изобретатель маршировал по направлению к конюшне, как на параде, а сыщик плелся сзади, и с каждым, к слову, весьма болезненным шагом ему становилось все любопытнее и любопытнее. Что ж там такое прячет чокнутый милорд? Гильвер решительно распахнул створки дверей. «Милости прошу!» Какие только предположения не делал Деврай, но ничего подобного он увидеть не ожидал. Длинное тело обтекаемой формы имело два крыла, расположенные одно над другим. Опиралось на три колеса, два впереди побольше и одно маленькое в хвостовой части. Нос конструкции украшал воздушный винт. «Вот это да!» только и сумел выдавить из онемевшего горла бывший рейнджер. «Это двоекрыл Альгены». Сноска «двоекрыл» в нашем мире биплан. Конец сноски. «И он, летает? В смысле, способен подняться в воздух?» «Вполне. Но хотите сказать, что это невозможно из-за того, что мой аппарат тяжелее воздуха и не имеет баллона, наполненного газом, как у воздушного шара?» «Но...» Гриф не собирался спорить с содержимым идеей изобретателем. Он хотел рассмотреть двоекрыл поближе, еще лучше пощупать, а если разрешат, то и разобрать на детальки. «Из чего он сделан?» «В основном из фанеры и деревянных реек. Тысячи-тысячи мелких планочек, вырезанных вручную», — радостно улыбнулся Гильваер, окрыленный потрясением, написанным на физиономии столичного гостя. «Я долго думал, где найти оптимальное применение двигателю Пиреллафору, и однажды понял, что он предназначен для того, чтобы поднять человека в воздух. Небольшой и компактный, идеально для управляемого пилотирования». Волшебник-изобретатель тут же уселся на своего любимого конька, и через час Гриф узнал про элероны, расчалки, стойки, консоли, рулевые поверхности и особенности конструкции двигателя. Запомнить подробности он все равно не смог бы, но был искренне поражен трудолюбием и настойчивостью лорда Альгены. Честно говоря, Деврай очень сомневался, что двоекрыл способен подняться в воздух. Какой бы легкой ни казалась деревянная основа, но мотор весил как взрослый мужчина, а это вам не шуточки. «По глазам вижу, вы не верите мне, сударь». «Верю, конечно». Бывшему рейнджеру не хотелось обижать творца такого замечательного двоекрыла. Даже не летающий он выглядел умопомрачительно, выкрашенный в черный цвет, от винта до хвостового оперения, покрытый магическими знаками. А для пущей убедительности прямо под гнездом для пилота были нарисованы оранжевые устрашающего вида глаза. Не просто двоекрыл, а целый дракон двоекрылый. «А вот я вам докажу!» — запальчиво фыркнул маг. «Полезайте внутрь. Быстро. Сейчас я вам и покажу, и докажу. Если вы, конечно, не струсите, господин сыщик». На слабо Гриф не велся с мальчишеского возраста, а тут попутал демон дальних странствий. Чутье не обмануло Дживиджа, не подвел его солдатский инстинкт, за который, по мнению профессора Корине, отвечает его излюбленная часть тела, расположенная чуть пониже спины. Да и великий огнерожденный не просто так проговорился, мол, ничего не закончилось, хотя, должно быть, имел в виду совсем иные империи. Вот почему следующим утром, после встречи с великим Ле, Рос против всех ожиданий и надежд капитаном Бласида не поспешил покинуть суровый Ар, а направил стопы свои в цитадель и принялся уговаривать коменданта начать подготовку к приему возможных непрошенных гостей из-за кехтанской границы. В качестве моральной поддержки с Джевиджем пошли Таул Ирсин и оба мага. Торговались часа два, точно базарные бабы в рыбных рядах. Капитан налегал на очевидную нецелесообразность нападения кехтанцев на форт, который при всех его недостатках для легкой кавалерии абсолютно неприступен. При любом другом раскладе с ним сложно было бы спорить, но Рос понимал, идет охота за его головой, а потому рассчитывать надо на худшее. Командиру Ирсину тоже особо не хотелось покидать защитные стены форта. «До тех пор, пока армия не наведет здесь порядок, я не поведу людей на верную погибель», – заявил он решительно. «Женщины говорят, что большинство фермеров побросали дома и спрятались в крепостях и на заставах. Чем мой отряд хуже? Вы обязаны защищать поселенцев, и мы отсюда никуда не уйдем. Вот вам и весь сказ».